Глава 8. От полуночи до рассвета. Он проснулся среди ночи, открыл глаза и не сразу понял, что означают две тусклые фиолетовые стекляшки на фоне бархатной темноты. Это не была оптическая иллюзия. Когда он двигал зрачками, пятна оставались на месте. Лазарь поднял голову. Из-под двери пробивалась тонкая полоска света, причем сжимавшие ее тени все время перемещались, словно кто-то бесшумно ходил по коридору со свечой. Обе шторы были задернуты, и света в комнате едва хватило бы, чтобы найти выход. У Лазаря впрямь возникло безотчетное желание бежать. Потом паника улеглась. До него дошло, что он видит чьи-то глаза. Но чьи? Ворона или собаки? Силуэт был неразличим, однако Лазарь склонялся к тому, что это все же собака, хотя легко представлял себе ворона, сидящего в полной темноте с открытыми глазами. Возможно, так они и связываются между собой, когда ночь уничтожает иллюзорную геометрию пространства, стирает различия между мирами и перемешивает время. Он пошарил руками на кровати, нащупал пальто, которым был укрыт до пояса, перебрал содержимое карманов, но не обнаружил ни спичек, ни зажигалки. Вспомнил, что днем видел светильник на подоконнике. Сделал попытку подняться и услышал глухое, угрожающее рычание. «Замечательно», — подумал он. Ворон приставил к нему четвероногого пастуха, чтобы он не сбежал, вернее, чтобы не совершил очередной глупости. Это было унизительно. Поэтому Лазарь встал на зло, решив, что несколько собачьих укусов — не самая большая жертва в борьбе за независимость. Многие потеряли больше. Судя по рыку и тяжелой поступи, он имел дело, в лучшем случае, с мамашей того щенка. Правда, псина его не укусила. Она носилась вокруг и легонько хватала его зубами за штанины, словно он был отбившийся от стада паршивой овцой, которую ей доверили охранять. Ее сопротивление нарастало по мере того, как Лазарь продвигался к двери и достигла апогея, когда он взялся за ручку. Собака проявила нешуточную силу, боднув его в живот, а затем встала на задние лапы, уперлась передними ему в грудь и жарко задышала в лицо. Он поморщился от запаха и не без труда оттолкнул от себя волосатую тушу. Попутно ему стало до боли ясно, что очень скоро даже пес сможет свалить его с ног. Но сейчас он все-таки улучил момент и открыл дверь. Собака утвердилась на пороге, преграждая ему путь и всем своим видом давая понять: дальше ни шагу. Выходить он не собирался, всего лишь оставил дверь открытой, чтобы в комнате немного посветлело. Действительно, коридор был освещен блуждающими огнями. При других обстоятельствах зрелище показалось бы Лазарю потрясающим воображение, но не здесь и не теперь. Кроме того, он, наконец, разглядел своего телохранителя. Здоровенная немецкая овчарка уставилась на него, приподняв верхнюю губу и демонстрируя клыки. Доброжелательности в ней было не больше, чем в голодном волке. Тем не менее Лазарь воспользовался своим преимуществом в росте и, вытянув шею, выглянул в коридор. Там продолжался феерический танец огненных шаров. Они летали по замысловатым траекториям, то собираясь в беспорядочный рой, то выстраиваясь в сияющие цепочки, то отражаясь от стен бильярдными дуплетами. Их цвета были выражены не сильнее, чем цвета звезд, но вкупе с отражающими красками стен они наполняли коридор сказочно прекрасным мерцанием. Между тем человеческий силуэт не затерялся среди них. Лазарь увидел его со спины. Судя по фигуре, это была молодая женщина в обтягивающих джинсах, обнаженная до пояса и босая. Длинные темные волосы, зачесанные назад узкой полосой, переливались между лопатками. Она двигалась совершенно бесшумно, удаляясь от него, словно привидение, однако ее многочисленные, распадающиеся веерами тени играли с шарами в прятки. Когда она дошла до конца коридора, он решил, что больше ничего интересного не произойдет. Но тут она обернулась, и он встретился с ней взглядом. Она была молода и красива, хотя выглядела при этом смертельно раненой. Он прочел в ее глазах обреченность, такую же, какую до этого видел только в зеркале. Они молча смотрели друг на друга. Это длилось всего лишь секунду или две. Ему показалось, что шары сопровождают ее, следуют за ней прирученной стайкой, вьются вокруг, указывая путь. Она задержалась, и светящийся эскорт наполовину переместился в холл. Лазарь хотел окликнуть ее, но она опередила его, приложив палец к губам. Между ними протянулась нить взаимопонимания. Он догадывался, почему она не заговорила с ним. Мешала овчарка. Бог знает, по каким причинам. Но в жесте незнакомки было и обещание, что они встретятся снова. Во всяком случае, ему хотелось так думать. Печальный опыт велосипедных прогулок нашептывал, а нет ли здесь коварной ловушки? Девушка была первой, в ком он узнал человека, разделявшего его сомнительное положение. Как и он, она выглядела в этом месте чужеродным телом, гостьей, прибывшей не по собственному желанию и не находящей общего языка с хозяевами. Он почувствовал себя безмерно одиноким, едва она скрылась из виду. Тем не менее, она вселила в него надежду, и при этом он прекрасно осознавал, насколько глупо с его стороны надеяться на что-либо, кроме простого снисхождения, на то, что агония будет не долгой, а боль терпимой. Собака успокоилась, когда поняла, что все его телодвижения — не попытки к бегству. Лазарь направился к окну, отодвинул штору и уставился в звездную ночь за стеклом. Давно он не видел такого чистого, незасвеченного неба. Млечный путь висел осколками битого хрусталя, отдельные звезды сияли так ярко, будто стали ближе к земле. За какие-нибудь полминуты метеоры трижды напомнили Лазарю о бренности и тщете существования. Уверившись в этом до конца, он взял в руки светильник. Лампочка была на месте, выключатель тоже. Оставалось воткнуть вилку в розетку. Он перенес светильник поближе к кровати и водрузил в кресло. Включил. Абажур смягчал свет до оптимальной яркости. В комнате стало чуть ли не уютно, особенно когда овчарка улеглась на диване. Теперь Лазарь разглядел, что это был кобель. На правом ухе пса имелось клеймо, какой-то символ, вытатуированный зелеными точками. Потянулись томительно долгие минуты. Сон не шел. На часах было без четверти три. С некоторым опозданием Лазарь заметил, что из комнаты исчезла одна из сумок и гитара. Означало ли это, что таксист умыл руки? Скорее всего, нет. Лазарь не стал гадать и решил дождаться утра. Правда, ему взбрела в голову шальная мысль. А вдруг пес и есть тот самый хозяин, которого ворон неоднократно поминал в суе? Вот была бы хохма. Неизвестно, кто смеялся бы последним, но точно не Лазарь. Некоторое время он испытывал вялый интерес к содержимому оставшейся сумки. Рудиментарная тяга к оружию оказалась не сильный, однако искушение иметь при себе средства для разрешения неразрешимых вопросов, в том числе знаменитого «быть или не быть», терзало его всерьез. В конце концов он пришел к тому же выводу, что и по предыдущему пункту. До утра сумка никуда не денется. Он поворочился на своем жестковатом ложе и с удивлением понял, что солнечные ожоги не досаждают ему ни в малейшей степени. Вспоминая ароматный дым, от которого в комнате не осталось и следа, Он проникся благодарностью к неведомому знахарю. Бессонница взяла его в клещи, и он решил полистать какую-нибудь книжонку, дабы скоротать остаток ночи, но сразу же передумал. Чтение быстро утомляло его. Кроме того, он не мог как следует сосредоточиться на тексте. Буквы разбегались подобно тараканам, унося с собой жалкие крохи смысла. Лазарь давно потерял интерес к книгам. Что они могли дать ему, когда в твоем распоряжении совсем мало времени, жаль тратить его на развлечение или самообман? А заполнить зияющую пустоту существования нельзя и миллионами томов, взятой на прокат мудрости. Музыка хотя бы не была так тошнотворно-назидательна. Под неусыпным оком четвероногого стража он начал перебирать конверты с пластинками. Кем бы ни был на самом деле находившийся в отлучке монах, Лазарь вполне разделял его музыкальные пристрастия. Впрочем, тут тоже важно было не переборщить. Определенная степень тяжести и сколько-нибудь навязчивый ритм могли преждевременно разбудить боль, которая тоже любила поплясать, а тогда все остальное переставало иметь значение. Так что большая часть рока отошла для него в область преданий. Сравнительно безопасным был джаз, и он выбрал один из ранних альбомов Гарбарека. С аппаратурой долго возиться не пришлось, псина не возражала, и вскоре слух Лазаря уже услаждали размазанные по предрассветным сумеркам благозвучие. Он лежал, перебирая то, что от него осталось. Казалось, не так уж много. И среди этого немногого ничего, за что стоило бы цепляться. Где-то очень глубоко внутри затерялся остров неземного и нечеловеческого покоя. Он был недостижим, но он был. Может, этот остров и назывался Танатос, а может, сознание в очередной раз сыграло с собой в кошки-мышки. Лазарь дважды переворачивал пластинку. Не так уж важно было, что именно он слушает. Куда важнее то, что все-таки наступило утро.